Глава 4. Фермер. Вот, наконец, и двадцатка. Не сказать, что Сергей сильно уж утомился после пятичасового перехода, управление скаутом находилось в полном ведении бортового эскина, но все же сидеть в кресле, почти не имея возможности изменить положение тела и всю дорогу читать, не так уж и просто. Нет, привычка читать никуда не делась, и это занятие ему было по-прежнему интересно. Просто последние годы, работая в такси, Сергей привык делать это все больше урывками, а тут несколько часов кряду. Это немного надоедает, а уж в условиях, когда особо не разомнешься и подавно. Но, как бы то ни было, вот он, конец его путешествия, и это не может не радовать. До базы еще пара километров, но скаут Пашнагова уже вошел в охраняемый периметр, предварительно обменявшись опознавательными сигналами с боевыми дронами. Ни одного из них Сергей, разумеется, не увидел, разве что отметку на радаре, как, впрочем, и сами дроны не могли рассмотреть гостя. Они оборудованы видеосенсорами, которые дадут 100 очков вперед любым глазам, но даже те пасуют перед водной толщей и имеют ограниченный обзор. Как уже говорилось, вода на океане обладает необыкновенной прозрачностью. И все же видимость ограничивается целым рядом факторов. Это и угол падения солнечных лучей, и ясность небосвода, и широта, и, наконец, плотность колоний микроорганизмов на куб жидкости. Словом, этих самых факторов более чем достаточно. Ах да, есть еще и оптические эффекты, в результате которых могут происходить самые различные метаморфозы. К примеру, более мелкое кажется крупнее, а располагающееся далеко видится настолько близким, что кажется, протяни руку и дотронешься. Правда, человек сумел кое-что предпринять, чтобы компенсировать некоторые недостатки водной среды. При наличии средств можно было обзавестись различными приспособлениями, призванными облегчить жизнь простого акванавта. Все они либо разработаны корпорацией Арика, либо изготовлены по ее заказу специально для снаряжения своих баз на поверхности планеты. Это может показаться смешным, но земляне до сих пор понятия не имели, чем именно занимается их наниматель. Большинство склонялись в сторону фармакологии. Этим проще всего объяснить интерес компании к органике, возможно, уникальной в своем роде во всей Вселенной. Хотя в то же время они занимались разработкой нефтяных месторождений, а это скорее уже химическая промышленность. Впрочем, очень может быть, что они не ограничиваются этими двумя направлениями. Не суть. Данный вопрос меньше всего интересовал Сергея, хотя бы по той причине, что ответ на него никак не мог повлиять на его жизнь. Во всяком случае, в настоящий момент. Главное то, что корпорация могла предоставить своим работникам, дабы увеличить эффективность их работы и, как следствие, отдачу. Любой мог обновлять свое снаряжение, с каждым разом приобретая более совершенные образцы. Разумеется, за весьма солидную цену. Однако, несмотря ни на что, нужно было признать, что усовершенствования того стоили. К примеру, шлем, оборудованный специальным забралом, позволял видеть чуть не втрое дальше, нежели такой же из обычного прозрачного композита. А вынесенный на его поверхность экран позволял получать различные характеристики видимого объекта, дальность, примерные габариты и даже определять, кого именно занесло в зону сканирования. Но существовала и некая сложность. Дело в том, что снаряжение акванавтов весьма специфично, настолько, что его использование вне океании находилось под большим вопросом. Единственное, в чем были уверены земляне, так это в том, что выбравшись с этой планеты, больше никогда не спустятся под воду. Во всяком случае, добровольно. И вообще, у них появлялось стойкое предубеждение к купанию в водоемах как таковых. Откуда такие сведения о внешнем мире и поведении землян? Так ведь все благодаря сети. Люди покидали океанию, но не обрывали окончательно связь. Местные условия способствуют довольно крепким дружеским отношениям. Дело в том, что любой корабль, выполняющий регулярные рейсы, переправляет еще и сжатые информационные пакеты, которые сбрасывает в каждой системе, имеющей сеть. Похоже, корпорация одобряла подобное общение людей, которые в цивилизованном космосе образовывали землячество. Для все еще остающихся здесь это служило стимулом, но и лишним подтверждением того, что жизнь за пределами океании вполне реальна, и корпорация их вовсе не обманывает. Покидающие океанию избавлялись от лишнего имущества. Нужно ли говорить, что распродажа осуществлялась быстро и особой торговли при этом никто не вел? Разве только совсем уж скупые с явной патологией. Остальные стремились как можно быстрее распрощаться с этой планетой. На базах даже была определенная категория людей, которые занимались скупкой имущества отбывающих и последующей перепродажей его за более высокую цену. На двадцатке таких было двое. Основная их деятельность сводилась именно к торговле, хотя и в океан выходить приходилось регулярно. Руководство корпорации смотрело на подобных торговцев сквозь пальцы. Главное, чтобы акванавт сдавал установленный минимум ресурсов. Если уж у него имеется возможность какого-либо приработка, то ради бога никто не будет этому препятствовать. С другой стороны, как бы они это осуществляли при практически полном самоуправлении баз? В случае острой необходимости с землянами разобрались бы быстро и жестко. Достаточно было просто прекратить поставки, и все. Любое протестное движение или стремление нарушать правила сошло бы на нет. Именно благодаря одному из отбывающих с планеты Сергей обзавелся скаутом. Некто Ванин, расплатившись по всем пунктам и за дополнительный год успев кое-что скопить, устроил распродажу своего имущества. Своеобразно так устроил. Однажды он подошел к Сергею и предложил ему купить все, что он пожелает, по божеской цене. Разумеется, предложенное Пашнагову было бывшим в употреблении, но это вовсе не значит, что оно не стоило запрашиваемой суммы. Еще как стоило. Ванин по характеру был близок к Сергею. Такой же трудяга, мало обращающий внимание на то, что творится вокруг. Порой таких путают с забитыми и замордованными работой настолько, что они не поднимают головы. Но это ошибка. Лучше бы научиться определять таких людей и обходить их стороной. Пользы от них зачастую никакой, так как их интересует только собственная выгода, и они добиваются ее сугубо собственным трудом, но и вреда от них не исходит. До тех пор, пока тебя не посещает гениальная мысль задеть их или, что они воспринимают особенно болезненно, погреть на них руки. Они просто не способны смотреть на подобное сквозь пальцы. Слышали поговорку «не буди лихо, пока оно тихо»? Она как раз о таких людях, тихих и скромных в быту и страшных в своей ярости. Ванин прекрасно понимал, что за настоящую цену ему свое имущество не продать, если только задержаться здесь еще на какое-то время. Отдавать же перекупщикам, которые вот так, за здорово живешь, станут наживаться на нем, он не хотел. Натура не позволяла. Разумеется, последнее время он пытался найти покупателей, но как-то все не срасталось. А чего-то люди, готовые переплачивать перекупщикам, напрочь не желают делать подобное, сталкиваясь с владельцем. И это вовсе не является отличительной чертой обитателей океании. На Земле все точно так же. Возможно, все дело в том, что настоящий торговец способен продать даже снег в самую студеную зиму. Иным в этом деле просто не удержаться. Глядишь, еще и промотает все то, что родитель зарабатывал не один десяток лет. Подтверждений тому вокруг множество. Так вот, Сергей для Ванина был идеальным вариантом. С одной стороны родственная душа, с другой бережливая натура прямо-таки настаивала на том, чтобы передать имущество в хорошие руки. И, наконец, цену он поставил среднюю, между той, что давали торгаши, и той, по которой они смогут все реализовать впоследствии. Разумеется, Сергей предпочел скупить то, что предложил Ванин, благо кое-какие средства у него скопились. Правда, после этой покупки у него оставалось не так, чтобы и много, считай, ничего не оставалось. Но зато он получил скаут с солидным процентом остаточного ресурса, более совершенный шлем, модернизированный Ваниным комбайн и еще кое-что по мелочам. В принципе, это не больно-то сказалось на производительности. Он не стал собирать больше водорослей. Вернее, при заготовке того же объема он затрачивал времени на час меньше. С другой стороны, это не так, чтобы и мало. Все же увеличение ресурса снаряжения и, как ни парадоксально, это звучит организма. Суточный сеанс в регенерационной капсуле кусался. Основным же стимулом для приобретения предложенного Ваниным снаряжения послужила безопасность. Сергей вовсе не собирался забывать о происшествии с акулой. Да, это достаточно редкое явление. Да, потери от хищников в районе баз ничтожно малы. Основа приходится на дикие территории и одиночек. Но вот именно с ним такая напасть случилась. Деньги же нужны живым. Начав проступать неясным темным пятном, вскоре корпус двадцатки занял все обозримое пространство. Одного взгляда на это колоссальное сооружение хватало, чтобы восхититься теми, кто сумел поднять подобную махину с поверхности планеты. Нет, корабли, разумеется, строились на космических верфях. И дело тут даже не в том, что люди не желают загрязнять поверхности планет. Просто в невесомости делать это гораздо проще, особенно в условиях, когда 80% работ выполняются роботами. Корабли вот этого класса могут садиться на планету и взлетать с нее. Причем они способны вывести в космос огромную массу грузов. Мало того, «двадцатка» прибыла сюда своим ходом, а демонтаж машинного отделения производился уже здесь, на планете. Привычные ворота. По случаю дневного времени они открыты, но система безопасности неусыпно бдит за окружающей обстановкой. Так что чужакам сюда ход заказан. Всплыл он во внутреннем бассейне, тут же включив откачку воды из-под колпака. Всем хорош скаут. Плохо только то, что кабина его проницаемая. Сделано это для того, что места в нем для шлюзовой камеры попросту нет. Да там вообще располагается только один человек. Можно, конечно, при желании откачать воду и прямо из-под колпака. Но к чему, если без специального душа и сушки забрало все одно не поднимешь? Об агрессивности водицы и ее пагубном влиянии на человеческий организм уже говорилось не единожды. Есть еще один вариант. Установить специальный душ для дегазации, а затем еще и сушилку, дополнить оборудование суденышка установкой регенератора воздуха. В итоге все это повлечет к увеличению габаритов, а главное резко взвинтит цену и стоимость расходников. Прежних электрических кристаллов будет хватать ненадолго, и все это ради того, что по сути и не нужно. В акватории практически пустынно. Разве только у стояночных причалов не протолкнуться от скаутов и скутеров. Сегодня 10-й день, у ирианцев он считается выходным. Впрочем, это не значит, что сегодня нельзя работать, как, например, у евреев в субботу. Вовсе нет. И, кстати, среди землян хватало тех, кто и в такой день предпочитал трудиться. Разумеется, это не означает, что они вообще не отдыхают. Просто в официальный выходной на базе особо многолюдно, что по душе далеко не всем. У приемных терминалов практически никого. Это хорошо. Несмотря на то, что терминалов несколько десятков, раньше бывало приходилось и в очереди постоять. Случалось одновременно сходилось столько народу, что можно было потерять и полчаса. Сергей подвел свой скаут и подал сигнал. Причальные захваты притянули суденышко и грузовой модуль, намертво закрепив их у стенки. Все, теперь нужно разгружаться. Процесс полностью автоматизирован, если только не случается форс-мажора, как тогда, после нападения акулы. В тот раз ему пришлось разгружаться вручную. Несмотря на то, что половина контейнеров оказалась либо разбитыми, либо выбракованными, попотеть ему пришлось изрядно. Все же весят они не так уж мало. Это в воде их вес практически не ощущается, а в ней ее очень даже. Терминал начал разгрузку, не дожидаясь, пока акванавт сойдет со своего суденышка. А что, собственно, ждать? Для чего он сюда еще прибыл, как не сдать груз? Наконец, покинув кабину, Сергей направился к приемному окну, расположенному сбоку основного терминала. Оно предназначалось для приема жемчуга. Лоток выдвинулся, едва только Пашнагов подошел. Алексей Искин, который не дремлет и работает на опережение. Жемчуга оказалось много. Такие парни приравниваются к ловцам, и, соответственно, оплата идет уже по их тарифам, а они куда ниже, чем у комбайнеров. но система без труда определила, с кем имеет дело, а потому Леха, мигнув экраном, показал состояние счета, пополнившегося на 5025 кредитов. Случилось это 3 месяца назад, и инициатором, надо заметить, был вовсе не Сергей. В тот день на него вышел сам полномочный представитель корпорации, некто господин Горх. По слухам, он являлся никем иным, как сыном владельца корпорации Арика, а здесь знакомился с семейным бизнесом. Разумеется, он не прибыл лично, а связался по сети. Но ошибки никакой. Это был именно он. И скины недаром завязываются на ДНК. Можно сменить хоть 100 гаджетов, но если ты с кем-либо уже общался, его скин намертво вбил тебя в свою базу данных. Так вот, господин Горх сообщил, что примерно в 50 километрах к северу был обнаружен участок, густо поросший водорослями. Корпорация готова предоставить жилой, складской и ангарный модули без арендной платы, если Пашнагов согласится поселиться на этой своеобразной ферме. Надо заметить, условия были весьма заманчивыми. Также стоило отметить, что Сергей был вовсе не единственным, кто получил подобное предложение. Именно фермеров и называли одиночками. Правда, они не всегда были таковыми, иногда их набиралось из десяток, но все равно жили они на особицу своим укладом, как и охотники. Подобные фермы устраивались там, где обнаруживались сравнительно небольшие участки, заросшие водорослями, или где наличествовали не столь уж огромные колонии моллюсков. Базу ставить там невыгодно, а вот для одиночки или небольшой группы ресурсов более чем достаточно. Ну и самим фермерам это выгодно, так как действует некая система скидок и льгот. И наконец, что немаловажно, приработок в виде сбора жемчуга. Места девственные не то, что вокруг баз, где по одному и тому же месту прошлись уже несколько раз, а значит и урожай моллюсков собирать некому. Вот, к примеру, этот жемчуг Сергей собрал за прошедшую 10-дневку. В месяц получается около 20 тысяч. Да какой-нибудь нерадивый акванавт зарабатывает столько же, а для Сергея это только приработок. Есть еще и основной доход. Если после приобретения снаряжения у Ванина выработка Сергея практически не повысилась, то сейчас картина изменилась. Против его прежних 8 кубов он стал собирать 12. Девственные угодья хороши еще и тем, что заросли водорослей довольно густые, а значит увеличивается и скорость заполнения контейнеров. Каждый день, кроме выходного, грузовой дрон совершал облет ферм и собирал собранную продукцию. От фермеров требовалось только разгрузить контейнеры в складской модуль, остальное не их забота. Перед выходными Сергей заполнял свой скаут и дополнительный грузовой модуль, чтобы не ехать на базу порожняком. Кроме того, он лично осуществлял закупку припасов и доставлял их на ферму. Но не в его характере попусту терять время или гонять транспорт, а эти поездки были ему необходимы. Единственная ложка дегтя в бочке меда для фермеров – это безопасность. Акванавты могли рассчитывать только на себя. Конечно, ферма оборудовалась автоматической башней с крупнокалиберным иглометом, способным устроить незваным гостям теплый прием на дистанции до 200 метров. В поле же акванавта охранял его скаут, являвшийся чем-то средним между рабочей лошадкой и боевым дроном. Но это защита только от обитателей океана, да и то без полной гарантии. А ведь были еще и пираты. До сих пор остаются неясными их организация, места базирования и источники снабжения. Возможно, у руководства корпорации или флота и имелись какие-то сведения, но они предпочитали демонстрировать свою полную неосведомленность. Еще 5 минут, и Искин сообщил, что разгрузка завершена. Полные контейнеры заменены порожнее, счет пополнился очередной суммой, на этот раз куда как скромнее. Ну да ничего удивительного, всего-то 6 кубов водорослей. Теперь можно покинуть терминал. Сергей отвел скаут к причалу, оплатил стоянку. На 20-ке он теперь гость, а потому за место у причала нужно платить отдельно. Впрочем, не только за него. Сразу взимается сумма и за заявленное время проживания на базе. На океане люди платят за все, даже за воздух, которым дышат. Лишние легкие, лишнее потребление дыхательного газа, а соответственно нагрузка на базовый регенератор. Нет, сумма вовсе не астрономическая, но факт остается фактом. Традиционная и обязательная процедура прохождения через шлюзовую камеру с непременным дегазационным душем и сушкой, и вот он опять на территории двадцатки. Давно не виделись, целых 10 дней. Вот странное дело, вроде и чурается он общества, и не любит многолюдие, но оказался в знакомых светлых коридорах, и сразу же стало как-то теплее. Снять шлем и вздохнуть полной грудью, словно домой вернулся. Конечно же, регенерационная система всячески фильтрует воздух, удаляя из него как примеси, так и различные запахи. Но все это, по сути, бесполезно. Воздух все равно насыщен самыми разными ароматами, что означает только одно. Это место не просто пригодно для проживания, оно обитаемо. Удали отсюда на время людей, и через пару дней здесь будет стерильная чистота, от которой с души воротит. У него на ферме как раз такая беда. Проводя основное время на промысле, Сергей попросту не успевает обжить модули фермы, постоянно находящиеся под присмотром системы жизнеобеспечения. От этого помещения кажутся какими-то чуждыми, неуютными. «Семёныч, я что-то не понял, что это было?» «Так сегодня же выходной, вот я и подумал». «Чего ты подумал, башка безмозглая? Чем там вообще можно думать? Тебе русским языком было сказано, сдашь треть кубов в день. Разве о выходных что-то говорилось? Вышел на работу, треть отдал. Чё тут непонятного?» «Но...» «Ты меня понял, Семёныч?» Оборвав щуплого мужичка, с нажимом произнес нависший над ним детина. «Ха-ха, картина знакомая. Земляне на океане остались верными себе. А может, эта отличительная черта вовсе даже и не землян, а рода человеческого вообще? Или, как любят говорить ирианцы, разумных?» «Слышь, умник, а ты взял бы да сам собрал эту треть куба. Глядишь, пошло бы на пользу». С одной стороны, Сергей знать не знал ни этого щуплого, ни быка, и резона лезть в дела, его не касающиеся, у него никакого. Но с другой... На мужика ему плевать, а вот на этого доморощенного рэкетира нет. Причем эта неприязнь вовсе не была приобретена на этой планете, скорее уж привет из прошлого. Хотя не миновала чаша сия Сергея и здесь. Некая группа, специализирующаяся в основном на новичках и слабохарактерных, попыталась взять его в оборот. Словом, хорошо, что дали задний ход, иначе все могло бы выйти куда как плохо. Причем для всех. Корпорация не лезла в дела землян только до определенного предела. За правонарушения, выходящие за некую грань, на акванавтов накладывались различные штрафы, которые те, разумеется, должны были отработать. Как следствие, увеличивалась и их минимальная дневная выработка. К примеру, за убийство минимальным наказанием было взваливание долга убитого с причитающимися процентами на плечи убийцы. Разумеется, в каждом случае проводилось отдельное разбирательство. Это не составляло труда благодаря персональным искинам, фиксирующим всю информацию. Сергею были известны как минимум трое, которые считали себя самыми настоящими галерными рабами корпорации. Сумма их долга просто поражала воображение. И ведь отказаться от выплаты никак не получится. Корпорация найдет методы заставить тебя работать. К примеру, определить на ферму, где ты окажешься на полной самоокупаемости и будешь вынужден либо умирать, либо работать, чтобы жить дальше. Причем по отношению к проштрафившимся применялась особая форма оплаты. Например, с них постоянно удерживалась медицинская страховка. Мало ли как себя поведет человек, еще пустится во все тяжкие. А так, средства на курс регенерации в наличии. Опять же, соблюдаются общечеловеческие ценности, и забота о разумных присутствует. «А ты кто такой, фраер?» Тут же переключился на Сергея бык. «Первое правило – ни при каких обстоятельствах не дай своей потенциальной жертве, и уж тем более тому, кого подмял под себя, хотя бы усомниться в твоем авторитете. Как только у клиента закралось сомнение, все, считай, ты его уже потерял. Во всяком случае, если у него есть хотя бы талика самоуважения». «Я тот, кто раздает бесплатные советы таким придуркам, как ты», смерив здоровяка ироничным взглядом, произнес Сергей. Кто бы сомневался, что парень ринется ставить наглеца на место. Нет, Пашнагов вовсе не считал себя настолько хорошим бойцом, чтобы положить такого противника, Тем более, что двигался тот весьма своеобразно. По повадкам очень похож на боксера. Один хук и Сергея можно будет выносить. Но он и не собирался драться. Парень вдруг замер, поднял руки на уровень груди и даже сделал шаг назад. Так сразу и не поймешь, то ли сдается, то ли это примиряющий жест, призванный успокоить оппонента. Ну, а чему, собственно, удивляться? Нормальная реакция на ствол ручного игольника, нацеленного тебе точно в лоб. Сотня игл в магазине, скорострельность 50 выстрелов в секунду. Если в водной среде еще есть едва ощутимая отдача, то в воздушной о таковой говорить не приходится. Так что ствол не повернет и не задерет вверх. Одной иглы достаточно, чтобы отправить человека на тот свет. «Ты уверен, что готов пойти до конца?» Склонив голову на бок, поинтересовался Сергей. «А ты типа пальнешь?» – выдохнул парень, как видно сходу, начав накачивать себя решимостью. «Я пальну, без проблем», – легонько кивнув, подтвердил Сергей и продолжил. «А потом просто выплачу наложенный штраф. Даже, может быть, задержусь здесь на лишние 10 лет. Тебе это будет уже без разницы. И учти, если что, я сделаю контрольный в голову. Никакая регенерационная капсула тебе не поможет». «Ну так как? Наверное, у тебя дела?» «Ладно, мужик, но мы еще встретимся». «Обязательно. Только сначала передай Верховцеву привет от Пашнагова». «Зачем вы так? Теперь мне вообще жизни не будет». Как только бык ушел, тут же высказал свое недовольство мужичок. «А это не мои проблемы», – пожал плечами Сергей. «Твоя жизнь, ты определяйся, как ею распорядиться». Либо ты будешь отдавать часть своего заработка рэкетирам, либо заставишь их себя уважать. Для чего-то же ты носишь игольник. Убить человека? Никак из интеллигентов. Это недостаток? Для той среды, в которой вы оказались, да, рефлекторно переходя на «вы», ответил Сергей. Он всегда с уважением относился к интеллигенции, их образованности, восприятию, манерам. Порой все это просто вымораживало и даже бесило, но тем не менее заслуживало уважения. А вообще ему всегда нравилось общаться с подобными людьми. Если ему удавалось не молчать, а как ему казалось вполне адекватно вести с ними беседу, то его самооценка резко взмывала вверх. Нет, интеллигентность он не считал недостатком. Но это место и впрямь было не для таких людей. Они не могли оставаться самими собой и должны были несколько измениться, чтобы выжить в этой среде. Здесь слабым не место. А этот еще смотрит на него, как на... Странное дело. На быка смотрел испуганно и затравленно, а на Сергея с некой долей презрения, что ли. Хотя, может, еще не все потеряно. Почему бы не быть интеллигентным и сильным одновременно? «Вообще-то у меня мало времени, но еще на минуту я задержусь», – вздохнув, продолжил Сергей. «Итак, вы платите все время, пока находитесь здесь. Причем периодически на вас будут накладывать какие-то надуманные штрафы. А может, просто увеличится такса. Как результат, вы проводите здесь на несколько лет больше и влачите жалкое существование. Или другой вариант. Вы вспоминаете, что помимо образованности в вас есть еще и мужское начало. И просто, без затей, валите этого придурка, когда он в очередной раз станет требовать свою долю. Вас, разумеется, накажут. Наложат серьезный штраф, если клиент станет на ноги после регенерации, или обяжут выплачивать его долг в случае гибели. Результат – вы задерживаетесь здесь на несколько лет. Разницу уловили?» «Уловил. Хотите сказать, что, по сути, я ничего не теряю? Но ведь и меня могут убить. Причем для выплаты штрафа у нас куда больше возможностей». «Правильно. Но это решение принимать уже вам, а не мне. Сами думайте, как вам быть». «Дон Кихот. Тот тоже искренне полагал, что помогает людям». «Послушайте, уважаемый, вы неверно оцениваете мои действия. Ломанчский искренне хотел помочь людям, порой неся для них несчастье. Я же сделал это ради того, чтобы на двадцатке не забывали, что есть еще такой парень, Пашнагов, и задевать его не стоит. Уж простите, но о вас я думал в последнюю очередь, если вообще думал». Вообще-то это была не совсем правда, или, если точнее, то не вся. С одной стороны, напомнить о себе, конечно, не помешает, но с другой... Для этого совсем не обязательно обострять конфликты до крайней степени. Он не признался бы в этом и самому себе, но подспудно он хотел помочь этому мужчине, явно пошедшему не по тому пути. Еще не поздно обрести себя. Если у него есть хоть талика мужского начала, то не все потеряно. Но Сергей не был готов тащить кого бы то ни было на себе или решать чужие проблемы. Он не раз и не два сталкивался с подобными ситуациями, когда имеющие солидный заработок брали на себя заботу о своих близких родственниках, в буквальном смысле содержа несколько семей. Многократно наблюдал за тем, как родители продолжают материально помогать своим чадам, даже после того, как те обзаводятся собственными семьями. Сергей искренне считал, что тем самым они не помогают своим близким, а наоборот, оказывают медвежью услугу. Человек слишком быстро привыкает к халяве и атрофируется. Лучше подскажи, помоги получить специальность, найти работу, но только ни в коем случае не корми, не приучай к подачкам, а ничем иным взятие на содержание быть не может. Оставив незадачливого интеллигента, Пашнагов направился к лифту. Его путь лежал на второй уровень. Он уже успел связаться с Ириной, и та с нетерпением ожидала его прибытия, поэтому и необходимости снимать каюту на сутки не было. Да и часть его вещей хранилась у Ирины, просто так было удобнее. «Привет, отшельник!» – девушка по-дружески пихнула Сергея в бок и полезла обниматься. Сергею показалось, что он ощутил тепло ее тела даже сквозь гидрокостюм. Все же, каким бы ни был он затворником, полное одиночество человеку противопоказано. Пусть люди для тебя всего лишь фон и создают такой же шум, но это тебе просто необходимо. Как ни крути, а Homo sapiens – это дитя общества. А еще ему совсем даже не помешает, чтобы рядом был кто-то, готовый разделить с тобой радость и горе, кто просто обрадуется твоему появлению. А Ирина обрадовалась, и причем довольно плохо это скрывает. Вон как бодрится. Но видно, что даже слегка растерялась и не знает, то ли обнять, то ли принять шлем, который Сергей держал в руке. В итоге решила сделать первое. «Так, давай сейчас в ванную, приводи в порядок костюм и мойся», – начала распоряжаться девушка. «Одежду свою найдешь в шкафу, а я быстренько пробегусь до мастерской и обратно. Мишка обещал сегодня переделать обтекатель. Я вчера, раззява такая, умудрилась столкнуться с валуном. Скорость скутера резко упала, ты в управлении стал как инвалид». «Так сегодня же выходной», – удивился Сергей. «Пришлось заплатить по повышенному тарифу. Без скутера я никуда, а работать-то надо. Ну ты как, управишься сам?» «Да не вопрос». «Тогда я убежала». У Ирины самая настоящая ванна, пусть и небольшая. Никакого сравнения с тем убожеством, что было в его прежних апартаментах. Конечно, заниматься шалостями в этой небольшой емкости Сергей поостерегся бы, но если просто принять ванну, то понежиться можно и сидя. Разумеется, это для любителей. Самой Ирине нравилось нежиться в окружении пышной пены. Обработка гидрокостюма – процедура, уже въевшаяся в кровь. Иначе никак нельзя. Мало того, что превратишься в вонючку, так ведь еще и всякие там экземы начнутся. Словом, праздновать лодыря в этом отношении себе дороже. Причем в прямом смысле этого слова. Медицина-то бьет по карману немилосердно. Определив костюм на сушку, Сергей направился к шкафу. Без интима у них, ясное дело, не обойдется, но по уже сложившейся традиции они сначала сходят в боулинг, там же можно будет и пиво принять. Алкоголь, кстати, весьма дорогое удовольствие. Разумеется, что дороговизна искусственная. Корпорации ничего не стоит произвести данный продукт. Сплошная химия, да и только. Но вкус все же наличествует, причем лучших земных сортов. Имеется здесь и несколько марок сухих вин, причем по баснословной цене. Они вроде как натуральные, хотя Сергей сильно в этом сомневался. Доставлять на Океанию натуральные земные вина слишком уж накладно. Все же по самым скромным прикидкам землян здесь около 250 тысяч. А вот выдать химию за натурпродукт и срубить за это дополнительные прибыли вполне в духе корпорации. Впрочем, переживать по поводу алкоголя из химии не стоит. Наверняка эти умники предусмотрели добавки, которые идут скорее на пользу, чем во вред. Руководство Арики не заинтересовано в том, чтобы травить народ. С этим вполне справляется сам океан. Хм, не похоже, чтобы это было его белье. И вообще гардеробчик какой-то веселой расцветочки. Понятно, что они находятся на подводной базе, можно сказать, в спартанских условиях, но женщины они везде женщины. Она лучше будет не доедать, не досыпать, и еще бог весть, на какие жертвы и муки пойдет, лишь бы выглядеть на все 100. Вот и здесь женщины оставались самими собой. Это хорошо, это не могло не радовать. Хотя бы просто потому, что, глядя на это чудо, сотворенное Господом, ты не в состоянии остаться равнодушным. И правильно говорят, что нет некрасивых женщин, есть... Нет, не мало выпитой водки, а разные обстоятельства. Не верите? Спросите тех, кто провел в полной изоляции эдак месяцев несколько. Да хотя бы тех же подводников. А это что? Сергей протянул руку в дальний угол. Там из-под трусиков Ирины выглядывал самый обычный полиэтиленовый пакет с чем-то белым внутри. Извлек. Какой-то порошок, сильно смахивающий на сахарную пудру. 100 грамм, не больше. Попытался понять, что бы это могло быть, но безрезультатно. Неужели наркота? В принципе, если Ирина прихватила ее с собой, то очень даже может быть. Когда на орбите он пришел в себя, то оказался одетым в форму, как и все остальные волонтеры. Он тогда даже подумал, что их вещи за ненадобностью утилизировали. И каково же было его удивление, когда перед высадкой на планету он получил коробку со всеми вещами. Ему предоставили выбор – утилизировать все или оставить себе. К тому моменту Пашнагов уже представлял, что именно его ожидает внизу, а поэтому без тени сомнений избавился от всего. Сергею как-то раньше не доводилось осматривать гардероб Ирины, но, как видно, она многое решила оставить. Во всяком случае, нижнее белье было явно земного происхождения. А вот платья по большей части местные. На базах всегда найдутся те, кто может взяться за иглу со знанием, вот и пополняются гардеробы девчат. А еще можно заказать наряды по каталогу. И, кстати, похоже, это единственное, что поступает сюда без дикой наценки. Непонятно почему, но факт остается фактом. Прикрыв шкаф с вещами Ирины, Сергей открыл узкий пенал. Ага, а вот и его вещи. Впрочем, мог бы и сразу догадаться, что ему отведут крохотный отдел. Да и глупо ожидать иного. У него вещей-то раз-два и обчелся. Все уместится в сравнительно небольшую сумку. Одежда же вообще не блещет разнообразием. Обычные спецовки, разве только инопланетные, но и различной степени потрепанности. Белье также стандартное, но очень все походит на армию. А впрочем, какая, собственно говоря, разница? Главное, что не светит голым задом, и ладно. И вообще, в плане гардероба мужикам куда как проще. Ирина появилась примерно через полчаса, довольная до нельзя. Как выяснилось, не было бы счастья, да несчастье помогло. Скутер она покупала новый, стандартного дизайна, а хотелось чего-нибудь эдакого, эффектного и стильного. Девушка, что тут скажешь? К слову заметить, ничего особо сложного в подобной переделке нет. Просто Ирина самую малость менее бережлива, чем Сергей. К примеру, ютиться в конуре ей претит. А вот выбросить деньги только ради того, чтобы придать своему транспортному средству иную внешность, уже перебор. Однако, коль скоро вышло так, что все одно нужно ремонтировать разбитую обшивку, Ирина решила использовать данное обстоятельство с пользой. Переплата в этом случае небольшая. В конце концов, композитному принтеру без разницы, что ваять. Оставалось только выбрать из каталога форму и доплатить мастеру за отступление от стандарта. Ну и, разумеется, добавить композита, если переработанного старого будет недостаточно. Вообще, механики на базах проходят особняком. Эти парни не занимаются добычей ресурсов. Их заработки немногим превосходят средние, но зато они не подвергают себя риску за пределами базы и вообще лишний раз стараются не выходить в океан. Так, для общего кругозора, не более. А еще они овладевают специальностью, с которой потом могут без особой головной боли трудоустроиться в цивилизованном космосе. «Значит, получила то, что хотела», – подвел итог охвативший девушку эйфории Сергей. «Еще бы! Так, ты обожди еще малость. Займи себя чем-нибудь, а я быстренько в душ и собираться». «Ирина!» — с явным сомнением протянул Сергей. «Да брось ты!» — отмахнулась девушка, сбрасывая с себя комбинезон. «Знаешь же, что я как электровеник. Ну, если хочешь, можешь отправляться в боулинг, а я подойду попозже». «Да ладно, чего уж там, жду», — решительно тряхнул головой Сергей. Впрочем, нельзя сказать, что он пошел на серьезный подвиг. Нет, когда женщина начинает куда-либо собираться, то мужику лучше запастись терпением. А еще не помешало бы занять себя чем-нибудь, чтобы время не тянулось столь долго и тягостно. Но дело в том, что Ирина не относилась к таким девушкам. Не будучи красавицей, она обладала настолько миловидной внешностью, что при самом минимуме затраченных усилий и времени умудрялась выглядеть на все 100. Но еще была собрана и целеустремленно, что способствовало экономии времени. Так что не прошло и 10 минут, как она уже выбежала из ванной и, обтираясь на ходу полотенцем, направилась к шкафу. Похоже, сушка волос в ее намерении не входит. Впрочем, и правильно. Ее влажные, длинные до середины спины белокурые волосы смотрелись просто шикарно, а еще и завивались мелкими кудрями, отчего превращались в пышную копну. Словом, при виде такой картины у кого угодно дыхание собьется, и даже высохнув, они будут притягивать взоры. «Сереж, я давно хотела тебе объяснить», — вдруг став серьезной и как-то обреченно опустившись на кровать, заговорила Ирина. Сергей с удивлением посмотрел на подругу, которая, держа в руках трусики, даже не думала их надевать. «Интересно, что такого серьезного случилось, что ее настроение так разительно переменилось?» Нет, за собой он никаких грешков не чувствовал. Ну, разве только едва не уподобился какому-то фетишисту, когда слегка покопался в ее нижнем белье. Но так ведь без фанатизма, и вообще он тогда думал о другом. Что случилось, Ириш? Знаешь, а я ведь наркоманка. Родители всегда выполняли любые мои капризы, а мне, дури этакой, все время хотелось чего-то нового, свежих ощущений. Словом, однажды я решила попробовать кокаин. Дальше больше. Родители пытались меня вытащить из этой трясины, да только все бестолку. Наконец настал момент, когда я сбежала из дома. А потом еще и заразилась СПИДом. А примерно через полгода на меня вышел Петр. Погоди, но ведь кокаин нюхают, а не колются им. Как же ты заразилась? Им можно колоться, его можно курить, можно нюхать. Просто эффект разный. А кокаин я выбрала потому, что в России он считается чем-то вроде благородного наркотика и стоит раза в 4 дороже героина. Ну и еще, чтобы в некоторой степени предохраниться от СПИДа. Дура. Словом, заразилась я самым традиционным путем. «Ясно», – пожав плечами, произнес Сергей, все еще не понимая, к чему она завела этот разговор. «Сергей, я знаю, как ты относишься к наркоманам». Девушка подняла голову и устремила на него вопросительный взгляд. «Теперь между нами все кончено?» «У-у-у, как все запущено!» «Ириш, перед отправкой сюда я совершил ограбление и умыкнул почти 80 миллионов рублей. Предал и бросил своих близких. Во всяком случае, они будут меня ненавидеть до конца дней. Теперь ты меня не захочешь видеть. Так уж случилось, что у нас есть прошлое, которое осталось где-то там в недосягаемости. И настоящее, сильно отличающееся от прежней жизни. Лично я не готов жить прошлым». «Просто я подумала». «Глупости. Ты не наркоманка. Во всяком случае, я и вижу, что пакетик запаян. Употребление наркоты ты не смогла бы скрыть. А значит, уже 9 месяцев, а это, считай, земной год, ты абсолютно чиста. И заметь, это при условии, что одного сеанса в регенерационной капсуле тебе хватит, чтобы избавиться от наркозависимости. Мне непонятно только одно. Откуда это у тебя?» «Последний привет с земли», — горько улыбнувшись, ответила девушка. «Я перед отбытием уже отметилась. Навестила барыгу и стащила у него кокаин. Он, наверное, до сих пор меня с собаками ищет. Потом, когда нам возвращали вещи, меня спросили, что это. Я ответила, и они потеряли к этому интерес». «Чего переживать попусту, когда тебе все равно не избежать регенерационной капсулы», — согласился Сергей. «А чего не сдала на утилизацию?» «Не поверишь. Не смогла. Не решилась». «А чего же? Поверю. Знаешь, у меня дедушка в свое время своеобразно так бросал курить. Выставил на комоде непочатую пачку папирос и сверху положил коробок спичек. Вот так, на виду. Бывало, его начнет крутить в дугу, так он подойдет к папиросам, погрозит им пальцем и заявит, что все равно курить не будет. Отец тоже отличился. Рассказывал, что чуть ли не каждый день подумывал о том, чтобы закурить. Завтра. Но обязательно. Потому как курить ему нравилось. Наступало завтра, а его начинало давить жаба. Столько времени промучился, и все зря. Но ведь хочется. Ладно, тогда завтра. И долго он себя так завтраками мучил, невесело ухмыльнувшись, поинтересовалась Ирина. Ага, 20 лет не курил, и все время вот так изводил себя. Думаешь, у меня так же? Скорее всего. Ты же каждый день меняешь белье и постоянно сталкиваешься со своей прошлой слабостью. Сама того не сознавая, ты стремишься проверить, можешь ли ты противостоять этому соблазну. Так что мое отношение к тебе изменится только в том случае, если ты будешь продолжать изводить себя, в то время как мы могли бы уже отправиться в боулинг. Ну, чего ты уставилась на меня? Собирайся, капуша. Ирина как-то затравленно улыбнулась, уморительно шмыгнула носиком и тут же начала торопливо облачаться. Пакетик же с кокаином ненавязчиво и привычно вернулся на прежнее место. Впрочем, Сергей не придал этому особого значения. К наркоманам у него отношение и впрямь было резко отрицательным. Он в равной степени не любил ни пьяниц, ни наркоманов, добровольно и вполне осознанно загоняющих себя в угол, и по-настоящему уважал тех, кто умудрялся выбраться из этой трясины. Потому как, чтобы скатиться, достаточно одной только дурости и самоуверенности, веры в то, что его-то эта беда лично обойдет стороной, а вот чтобы выбраться из трясины, нужны воля и характер. Но как не уважать того, кто осознал неверность пути и сумел проявить оба этих качества? Пусть Ирина не сама избавилась от этой напасти, пусть ее выдернули оттуда сильной рукой, но она извлекла из этого урок. Даже зная, что теперь наркотики для нее не такая уж и проблема, она не повторяет свою ошибку. Мало того, и с характером у нее все в порядке, так как этот пакетик мозолит ей глаза каждый день. Боулинг мало чем отличался от таковых на земле, разве только никакого персонала, все автоматизировано. Рядом с каждой дорожкой столики со стульями, чуть в стороне автоматические бары из расчета 1 на 5 дорожек. Здесь, кроме напитков, можно было заказать и закуску, и просто пообедать, коль скоро возникнет такое желание. У Сергея с Ириной таковое желание возникло. Поэтому они поспешили к бару, сделали заказ, вооружились пивом и отправились отыгрывать свою первую партию. Почти все дорожки оказались занятыми, выходной, ничего не поделаешь. Но когда они уже настроились на долгое ожидание, одна группа как раз освободила дорожку, убравшись по своим делам. Однако едва они вошли в раж, как поступил сигнал о готовности заказа. Животы как-то синхронно издали урчащие звуки, явно намекая, что дальнейшего издевательства не потерпит. Делать нечего. Отложив шары, они поспешили к бару. Жареное акулье мясо было просто на высоте. Нет, у Сергея на его небольшой кухне получается получше, но все же стоит делать скидку на то, что вот этот кусок приготовлен роботом, лишенным каких-либо вкусовых рецепторов и обоняния. Кстати, возможность самостоятельно готовить себе еду была еще одной прерогативой фермеров. На базах подобное находилось под строжайшим запретом. Для этого есть автоматизированные пищеблоки. Странно, океан воздействует на наши организмы далеко не лучшим образом. Но зато мы без какого-либо вреда едим мясо местных обитателей. А ведь по идее оно должно быть токсичным, прожевав очередной кусок, заметила Ирина. «Не обольщайся», – покачав ножом, возразил Сергей. «Это только кажется, что все так просто. На самом деле мясо проходит специальную обработку. У меня на ферме есть некий девайс, что-то вроде микроволновки, где можно обрабатывать не больше 3 килограмм за раз. Агрегат стоит в ангаре и после 15-минутной обработки запаивает мясо в вакуумную упаковку, с которой я потом прохожу дегазацию». «А я думала, вас всем обеспечивают». «Никаких проблем. Если хочешь, то выписывай из базы или подключай пищеблок. Но зачем есть мороженое и приготовленное роботом, если можно добыть и приготовить самому?» «Ну и к чему это вообще? Много ли ты сэкономишь? Еда тут не настолько дорога». Ага. Но свежатина – это совсем не одно и то же, что размороженное. Да какая свежатина? Это после обработки-то в твоей микроволновке? Но ты-то знаешь, что добыл эту рыбину сам. Логично. Слушай, я каждый раз узнаю о твоей ферме что-то новое и каждый раз удивляюсь. Такое впечатление, что вас прямо-таки купают в различных льготах и вообще всячески поощряют фермерство. Мне вообще кажется, что это какая-то новая политика корпорации. Небольшие участки, заросшие водорослями, встречаются довольно часто. Другое дело, что базу устраивать возле них не получится, смысла нет. А вот для небольшой группы акванавтов работы там более чем достаточно. Опять же, сама посуди, кто отправится на ферму? Только тот, кто стремится как можно быстрее расплатиться с долгами. Вот и выходит, что это выгодно всем, и корпорации, и акванавту. Оба получают большую прибыль. Ты все же еще раз подумай насчет переезда ко мне. Там угодий хватит и на десяток таких трудоголиков, как я. Кстати, ферма именно на такое количество людей рассчитана. А с хищниками и бандитами как? Ну, пока я их не встречал. Вот именно что пока. Нет, Сереж, ты уж извини, но, как говорится, от добра добра не ищут. Я лучше тут по зернышку, да под защитой базы, чем там грести лопатой, все время вертя головой, чтобы не слопали. Ну что ж, это твой выбор. Но помни, если что, я всегда буду рад. Ага. А тогда и вовсе позабудешь о двадцатке. Зачем, если я буду под боком? Да брось, а как же боулинг? Значит, выходной в моей компании не сможет заменить тебе боулинг? Не-а. Ну и гаджеты, Пашнагов. Перегнувшись через стол и двинув его в плечо, возмутилась девушка. Быстро доели, и Сергей вновь вооружился шаром. Есть грязными руками ему претило, а вот пить пиво, время от времени забрасывая в себя кусок соленой рыбки, совсем другое дело. Рыбка здесь далеко не таранька, чего вообще-то не хватало, но приготовлена вполне добротно, да еще и нарезана на кусочки. Нанизал такую на вилочку и потребляй. А что, очень даже удобно. И грязное в рот не тащишь, и за шар не хватаешься жирными руками. «Ба, какие люди! Стахановец собственной персоной! Никак соскучился по двадцатке!» Сергей бросил взгляд на окликнувшего его, хмыкнул и взялся за очередной шар. Но не было у него желания разбираться с разными придурками, а с этим и подавно. Так уж случилось, что не сделав ему ничего плохого, Сергей заполучил в его лице, если не врага, то уж точно недоброжелателя. Началось все еще на орбите. Это именно родину Пашнагов помог разобраться с дверью, а затем еще и указал на то, что тот занял не свое место перед первой встречей с представителями корпорации. Вроде ничего особенного, с кем не бывает. Однако Родин никак не мог простить Сергею своей же оплошности. «Что такое? Стаханов сам претит общение с окружающими?» Восприняв спокойствие Пашнагова по-своему, снова съязвил Родин. Вообще-то Сергей никогда не обижался на стахановца. Как говорится, из песни слов не выкинешь. Но все дело в том, что те, кому хотелось съязвить, предпочитали сделать это за его спиной, а не выставляться на показ. И потом он честно пытался проигнорировать колкость этого умника, но... «Слушай, Витек, шел бы ты лесом?» Прекрасно зная, что Родин не терпит такого обращения, небрежно бросил Сергей. Надо заметить, что этот мужчина, теперь просто пышущий здоровьем, на земле служил начальником паспортного стола и, как следствие, к подобному отношению никак не привык. Он позволял себе смотреть на окружающих с превосходством, да чего уж там, с пренебрежением. Стоит ли удивляться тому, что Виктор тут же налился краской? Казалось, его возмущению нет предела, еще немного, самая малость, и плотину его терпения попросту прорвет. А тогда уже возможно все, что угодно. Океания – своеобразная планета. Ее водный мир полной опасности либо низвергает человека, пробуждая в нем поистине животный страх, либо закаляет характер. Первые никогда не отдаляются от базы хоть на сколь-нибудь большое расстояние или выходят организованными командами, предпочитая доплачивать за охрану. Кстати, той же команде Верховцева, потому как трудяги полностью подвластны ему. Родин принадлежал ко второй категории, к тем, кто преодолевал свой страх и, освоившись со средой, чувствовал себя на глубине вполне комфортно. Поэтому к его прежнему характеру добавилась уверенность в себе – Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что рохлей он не был и на земле. «Для тебя, Виктор Степанович!» — вперев в Сергея злой взгляд, сквозь зубы процедил Родин. «Слушай, Виктор Степанович», словно соглашаясь, но в то же время с явной иронией начал Сергей, «шел бы ты в заданном направлении, а именно лесом, или тебе придать ускорение пинком?» Двое спутников Родина поспешили придержать своего товарища, направившегося было в сторону Пашнагова. Что там за кошка пробежала между ними им невдомек, но неприятности никому не нужны. Никому не улыбается подвергнуться штрафу из-за действий одного умника, оказавшегося рядом. Вот когда будет один, пусть пристает к кому угодно. Поэтому спутники Родина предпочли оградить его, а скорее все же себя от возможных неприятностей. Пашнагов был из тех, кто не любил давать задний ход. Случались прецеденты с мордобоем и хватанием за игольники, благо до стрельбы не дошло. У Родина же, как видно, за последнее время сильно повысилась самооценка, а тут этот фермер нарисовался. «Мы еще вернемся к нашему разговору», — решив сохранить лицо, сквозь зубы бросил Родин. «Обязательно. Когда рассчитаешься по кредиту, подходи, я выпишу тебе особые пилюли», — кивая, словно соглашаясь с собеседником, произнес Сергей. «Сергей, обязательно было цепляться к этому. Тебе и так не больно-то любят, а ты еще и масло в огонь подливаешь». «Ерунда, Ириш», — бросив шар и наблюдая за ним, возразил Сергей. «Во-первых, как ты верно сказала, меня и так не любят. Во-вторых, мне до них нет никакого дела. На океане больше 200 тысяч человек, но из всей этой толпы меня интересует отношение только одного человека». «Ириш, ты меня любишь?» Подмигнув и склонив голову на бок, заговорщически поинтересовался Сергей. «Обожаю», — подавшись грудью вперед, с придыханием произнесла девушка. «Ну, вот видишь, остальные строго идут лесом». Непринужденно махнув рукой, Сергей ухватил шар и протянул его девушке, намекая на то, что ее очередь бросать. В общем и целом выходной удался. Все те небольшие неприятности, что сопутствовали ему, оказались настолько ничтожными, что быстро забылись. А вот время, проведенное с подругой, оставило свой неизгладимый след. Ну как неизгладимый? Во всяком случае, до тех пор, пока краски этого дня не потускнеют и их не перекроют другие, более яркие. Хм, а ведь еще была и ночь. Нет, все же хорошо, что и встречи стали более редкими. Раз в 10 дней – это же совершенно другое восприятие. Появляется какое-то ощущение праздника, что ли. Словом, никакой обыденности, которая начала проявляться в прошлом. «Сереж, а что ты делаешь?» – вдруг сев на кровати, поинтересовалась Ирина. Сонливости как не бывало, о неге и говорить нечего. Да она скорее походила на встопорщившуюся кошку. А еще испуг во взгляде. «Странно. Мне казалось, что это понятно. Собираю вещи. Мне еще 5 часов пути. Не забыла?» «Я не забыла. Но зачем ты забираешь одежду и белье? Ты все же решил?» «Тьфу ты, глупость какая!» «Ирина, я открою тебе одну тайну. Я очень тяжело схожусь с людьми, а потому и друзей у меня не так много. К примеру, на сегодняшний день только один. Поэтому я как-то не привык ими разбрасываться». «Но вещи свои от меня забираешь». «Во-первых, мне нужно что-то носить. Я у себя на ферме слегка пообтрепался. Во-вторых, у тебя остается еще один комплект. Кстати, ты не могла бы приобрести еще кое-что из одежды? Размер ты знаешь, остальное на твое усмотрение». «Но только не больно-то увлекайся», — тут же поспешил обозначить хоть какие-то границы Сергей. «Не вопрос, сделаю. А чего же ты тогда схватил этот комбинезон, в котором вчера был? Возьми чистый, этот я потом приведу в порядок». «Хорошо», — легко согласился Сергей. Сборы оказались недолгими, да и вещей всего ничего. Несколько смен нижнего белья, да один комбинезон взамен разодранного. Все это легко уместилось в небольшой непроницаемой сумке. Когда Сергей уже готов был ее запечатать, Ирина вдруг подскочила и, как была нагая, устремилась к шкафу. «Сергей, забери это». Все такая же нагая и соблазнительная, девушка стояла перед ним, протягивая пакетик с белым порошком. «Уверена?» Давно бы надо смыть его в унитаз, да как-то все руки не доходят. Ага, либо духу не хватает. Пойди пойми, что за тараканы водятся у человека в голове. С одной стороны, она ненавидит и этот порошок, и то подобие жизни, обретенное благодаря ему. С другой, боится окончательно оборвать связующую нить. Сергей взял пакетик и хотел было сразу направиться в санузел, но, поймав взгляд девушки, решил повременить. В конце концов, какая разница, где он его выбросит? Подкинув пакетик на руке, Сергей положил его в сумку с вещами. Порядок, к выходу готов. Гидрокостюм уже надет, остается только подхватить шлем. Подмигнуть Ирине, а нет, обнять и поцеловать. Нет, с костюмом явно что-то не то. Или он пасует строго под натиском горячего девичьего тела, потому что Сергея вновь обдало теплом.